Глава 49. «О, как!» — вскинула брови я. Впрочем, подобный приказ в столь ультимативной форме был вполне ожидаем. «Ну, мы так или иначе собирались в гости к вашему владыке». «Он и для вас, владыка», — перебил меня посланец, недовольно сверкнув темно-карими глазами. Я склонила голову на бок и внимательно оглядела гонца-наглеца. Молодой мужчина среднего роста, с короткими темными волосами, аккуратно подстриженными для удобства в долгих путешествиях. Лицо загорелое от постоянных странствий, взгляд прямой, надменный. Одет в добротный дорожный костюм коричневого цвета, куртка со множеством карманов и прочные брюки, заправленные в сапоги из хорошо выделанной кожи. Высокий статус гостя выдавала горделивая осанка и золотая брошь, усыпанная самоцветами с выгравированным по центру гербом его рода. «Да, формально он, возможно, станет нашим руководителем», — кивнула я, переплела пальцы в замок и положила поверх свой подбородок. «Как вас зовут? Мне же нужно как-то к вам обращаться». «Барон Сигурд из рода Эриксхеймов». Все же соизволил представиться собеседник и без остановки добавил. «Также вам следует выйти замуж за прямого потомка Болдров». «Ага-ага, конечно». «Конечно», — покивала я. Но интонация, с которой я это сказала, резко контрастировала с выражением моего лица. «Это хорошо, что вы чтите наши законы». Не уловив скрытой издевки в моем ответе, продолжил Сигурд. «Вот список племянников почившего Болдра». И передо мной, как по мановению волшебной палочки, положили туго свернутый, перевязанный алой лентой свиток. «Все они достойны вашей руки». Пока он перечислял кандидатов под хмурым, даже злым взором Хейварда, я, откинувшись на спинку кресла, прикрыла веки и задумалась. С женой Алерика Болдра, бывшего Гульбранда, мы уже поговорили. Замечательная девушка, наследница Густава Болдра, который проиграл врагу, в итоге ставший ему зятем, правда, после смерти самого Густава. Но это уже детали. Бригитта уже была беременна и очень боялась за свою жизнь. Небезосновательно. Но я успокоила ее и пообещала, что не дам в обиду. Многие болдры жили вовсе не в Варге, но всегда откликались на призыв старейшины. Не удивлюсь, что в столице клана все эти женихи будут ждать меня с распростертыми объятиями. Шпионская сеть прекрасно сработала, выделив главную фигуру в недавно произошедшем перевороте — меня. И затаиться за широкой спиной Хейварда Сульберга однозначно не выйдет. Эх, а я так хотела просто создавать артефакты, а не вот это вот все. «Вы меня слышите, ваша светлость?» «Да, лорд Сигурд». «И что скажете?» Пытливо посмотрел на меня. «Раз уж всем все понятно, и кто тут самый главный, тоже уже не секрет», я ответила прямо. «Передайте своему владыке, что я принимаю его приглашение. Прибуду со своими людьми на следующей неделе. Аккурат к концу. Ну а если вашему правителю так не терпится со мной встретиться, пусть приезжает сам». Мои слова заставили мужчину замереть, выпучив глаза. Он открывал и закрывал рот, но не находил подходящих фраз. «Да, вы знаете, что со мной сделают за подобное сообщение?» Наконец-то выдохнул обескураженно. Молодой и импульсивный. Что с него взять? «Нет», — пожала плечами я. «Не сносить мне головы, а после и по вашей душе придут». Преувеличивает. Глянула в его побледневшее лицо. Молодой человек растерял всю свою спесь, и, по всей видимости, с ним произойдет ровно то, что он озвучил. «Сядьте и успокойтесь». Не повышая голоса, велела я. Барон, чуть поколебавшись, все же выполнил приказ. «Ничего с вами не сделают. Я напишу письмо вашему повелителю. Он его прочтет и не причинит вам вреда». «Вам легко говорить», — скис Сигурд. Сейчас он выглядел не на 25, а куда моложе. «Понятно, почему именно вас послали к нам», — хмыкнул Хейвард, все это время отстраненно наблюдавшего за беседой. Лорд-гонец вскинулся, тряхнул головой, нервно облизнул пересохшие губы. Потупился. «Рене!» — позвала я орку, ставшую моей помощницей. Та мигом вошла в кабинет. «Да, леди Алиса», — замерла она, готовая выслушать. «Распорядись, чтобы устроили нашего гостя как положено». Накормили, напоили и спать уложили. Она поняла все по моему взгляду. Кивнула и вежливо пригласила Сигурда следовать за ней. «Я вечером к нему наведаюсь. Стоило закрыться двери, сказал Хейв, подошел ко мне и подал руку, чтобы помочь встать. Я вложила свою ладонь в его теплую и шершавую. «Поговорю по душам, выясню, какие слухи о нас ходят среди родов. И еще, ни за одного из этих кандидатов ты замуж не пойдешь. В топку их вековые законы. Пришло время менять мир под нас». «Мы не готовы к противостоянию со столь могущественным и многочисленным противником». Вздохнула я. «Я еще не успела продумать систему защиты этих земель. План еще даже не на бумаге. Все вот тут». Постучала пальцем по виску. «Я поддержу любое твое начинание. Не переживай. Если потребуется, я готов поглотить энергию из второго Сейдерстейна, тем самым увеличив свой магический резерв и количество звезд еще на одну единицу». «Ну уж нет», — резко вскинулась я. «Ни за что. Ты в прошлый раз сутки лежал бревном и едва дышал». Пока я возмущенно пыхтела, он наклонился ко мне, замирая близко-близко, и шепнул. «Не видел тебя всего пару дней, а такое ощущение, что целая вечность прошла. Извелся весь от тоски, соскучился. А ты?» Взгляд Хейва обжигал даже в полумраке комнаты. Я видела, как расширились его зрачки, когда мои руки скользнули по его груди вверх, обвили шею. Наши губы наконец-то встретились. Я сама поцеловала его. Требовательно, жадно. Мое сердце билось так сильно, что казалось, он тоже слышит, как оно грохочет. Руки мужчины властно легли мне на талию, резко притянули ближе, давая почувствовать, как безумно он скучал. Внутри нас разгорался пожар, превращая кровь в тягучую лаву. На мгновение Хейвард отстранился, продолжая удерживать меня. Его пальцы нежно пробежались по коже рук, коснулись шеи, заставляя меня дрожать от предвкушения. В глазах возлюбленного плясало пламя страсти, прожигавшее меня насквозь. Время потеряло значение. Был только этот момент, а в нем лишь я и он. И все происходящее между нами было правильно, будто я вернулась домой, заплутала, но все же нашла дорогу к своему счастью. Стук в дверь нарушил волшебство момента. Мы замерли в объятиях друг друга, тяжело дыша, не в силах разъединить руки, но понимая, что придется остановиться. «Как же не вовремя!» — выдохнул мужчина и с неохотой меня отпустил. «Лиса». Он хотел что-то сказать, но тряхнул головой и замолчал, насупив в задумчивости брови. «Ты тоже это почувствовал?» Догадалась я, что именно его взволновало. «Будто это уже когда-то было». Медленно кивнул он. «Дежавю, да?» Повторный стук, и мне пришлось откликнуться. «Да, войдите». Дверная створка распахнулась, и в мой кабинет вошли трое. Позади них замерла Рене. «Добрый вечер, господа!» Обрадовалась я посетителям. Те низко поклонились в ответ. «Прошу вас, располагайтесь. Рене, будь добра, подай угощение нашим гостям». Я и Хейвард устроились напротив мастеров-артефакторов. Воцарилось молчание. Мне предстояло найти с ними общий язык. Эти разумные — те, кто поможет нам как следует подготовиться и удивить старейшину клана. Необходимо, чтобы дрейхи поняли, не они нам нужны, а мы им. Боялась ли я старика-владыку? Нет. Я опасалась только за жизни доверившихся мне людей. Война нам не нужна. Слишком много разумных погибнет непонятно за что. Поэтому я буду стремиться показать лорду-стражу Эрленду то, что он не получит более нигде и ни от кого. Господа, прошу вас, взгляните на эти документы. Перед мастерами легли мои записи и чертежи. Хейв знал, какой проект я планирую представить верхушке клана, и полностью одобрил такой подход. Осталось дело за малым. Создать макет и, собственно, встретиться с Эрлендом. Мужчины скептически настроенные, чем их может удивить какая-то юница. Но всеми силами старавшиеся этого не показать, все же перед ними сидит новый глава рода, Хейвард, взяли листы в руки. Небрежно так. Быстро пробежали глазами. Остановились. Вернулись в начало. Вчитались куда вдумчивее. Уже не спеша. С каждой строчкой глаза их все округлялись, в итоге превратившись в блюдце. «Это ваша светлость. Вы придумали, как усилить сигнал? И... О! Ого! Надо же, Томбик, глянь на эту схему! Уму непостижимо! Невероятно!» Мастера вцепились в бумагу так, что я, боюсь, и силой не смогла бы отобрать свои чертежи. «Все. Они мои. С потрохами. фанатики науки, такие же, как и я. Сработаемся. Ваша светлость, я хочу принять самое активное участие и помочь вам воплотить вашу задумку в жизнь. Все силы брошу на это. Несколько высокопарно воскликнул седобородый гном. Да, ваша светлость, и я тоже. И я, даже не сомневайтесь, дадим любые клятвы. Следом за первым закивали остальные двое.